Максуд Ибрагимбеков. «За все хорошее смерть». Конечно, если бы не этот проклятый рюкзак, жизнь сразу бы стала гораздо приятнее. Да что там приятнее? Жизнь сразу стала бы прекрасной, даже, можно сказать, счастливой и увлекательной. Прямо не солнце, а пожар в ясном небе. Хотя, с другой стороны, солнце-то все равно бы осталось. Как будто кто-то наставил на голову, на самую макушку, увеличительное стекло и не убирает, ждет, что из этого получится. Голова так нагрелась, что ни один комар близко не подлетает. Наверное, обжечься боится. Вот только интересно, почему этот человек так странно устроен? Снаружи весь мокрый, уже под глаза заливает, с кончика носа на землю капает, а язык и зубы совершенно пересохли. До того все пересохло внутри, что даже в горле зачесалось. Если постараться, можно немножко слюны набрать, но она на вкус какая-то тягучая и горькая. Пока не сплюнешь, почему-то думаешь, что она зеленого цвета. А тропинки этой конца края не видно, и все вверх. Ни разу с тех пор, как из лагеря вышли, прямо не пошла, только вверх, и с каждым километром все круче и круче, в гору и в гору. И в какую? Малый Кавказский хребет. Хорошо еще, что небольшой. Тут, наверное, еще хуже. А до перевала 10 километров осталось, не меньше. Так и хочется броситься на землю и глаза закрыть. Никаких сил идти больше нет. Человек ведь не лифт и не фуникулер. И еще ужасно хочется снять с плеч рюкзак и бросить в пропасть слева. И посмотреть, как он там внизу о камни брякнется. Даже трехцветного фонаря не жалко и фотоаппарата. И зачем только с ними пошел? Надо было, как все, ехать автобусом. Часа через 2 уже дома был бы. И еще дома попадет, это уж точно. Мама сразу же скажет, что я ей в последний день перед отъездом в Баку весь отдых испортил. Как только увидит, что меня в автобусе нет, и Димка передаст ей, что я просил не волноваться и к вечеру буду, сразу расстроится и скажет, что все нормальные дети автобусом поехали. И только я один такой бессердечный. Забываю обо всем на свете ради своего удовольствия. Посмотрела бы, какое это удовольствие. Отец, конечно, возразит, что ничего в этом плохого не видит. Пусть мальчик привыкает к самостоятельности. Или что-нибудь в этом роде. Он меня почти всегда в таких случаях защищает. А мама скажет, что она уже по горло сыта самостоятельностью папы. И что больше всего ей хочется нормальной, спокойной жизни, как у всех, а не того кошмара, в котором она живет. Из-за него она раньше времени постарела и выглядит на 20 лет старше всех своих подруг. Тут отец засмеется и скажет, что мама говорит чепуху, потому что она красивее не только всех своих подруг, но и всех женщин в Баку и в Азербайджане, а возможно даже в Советском Союзе. Мама у меня и вправду очень красивая и совсем не старая. А говорит она так потому, что очень хочет, чтобы отец ушел со своей работы. Он морской нефтяник и работает в море на искусственных островах. Построит новый стальной остров. Папа его осваивает со своей бригадой, устанавливает агрегат, бурит скважину, а как нефть пойдет, передает остров эксплуатационникам. Он уже целый архипелаг освоил. Я его на карте видел. Папа все обещает взять меня как-нибудь в хорошую погоду с собой. И взял бы, но мама не разрешает. Говорит, что точно знает, как только отец возьмет меня с собой, сразу же начнет дуть норд. Ну а когда начинается сильный норд, то на берег уже не выберешься ни на вертолете, ни на катере. Можно целый месяц там просидеть. А когда нормальная погода... Папа через каждые 10 дней неделю отдыхает дома. У папы очень большая зарплата, но мама говорит, что ей эти деньги не нужны, лишь бы она знала, что с отцом ничего не случится. Она и вправду из-за этого очень нервничает, а когда папа в море и начинается шторм, всю ночь не спит. А он не хочет уходить с этой работы. Во всем почти с мамой соглашается, кроме этого. С сколько она его не уговаривает, ни в какую не соглашается. Однажды, когда папа был в море, к нам пришли в гости дядя Васиф и тетя Сона, его жена. Дядя Васиф тоже нефтяник, он кончал вместе с папой институт, только работает на суше в Сураханах. Он рассказал, что моему папе предложили хорошую работу в городе, стать начальником отдела в Министерстве нефтяной промышленности, но папа отказался. Дядя Васиф рассказывал это, конечно, без всякого злого умысла. Он папу очень уважает. Знал бы он, что из этого получится, ни слова не сказал бы. Потому что мама, как только услышала, сразу побледнела и замолчала. А до этого была очень веселой. Дядя Васиф и его жена ужасно расстроились. Дядя Васиф стал говорить, что, может быть, ему неправильно все рассказали. И, скорее всего, папе ничего такого не предлагали. Но всем стало ясно, что он старается выпутаться. Было видно, что он очень жалел о том, что затеял этот разговор. Но все это были пустяки по сравнению с тем, что началось после приезда папы. Никогда я еще не слышал, чтобы мои родители так ругались. Целый вечер непрерывно ругались. Наверное, на улице было слышно, как они кричали. А потом мама побросала какие-то вещи в чемодан, взяла меня и ушла к бабушке, своей маме. Папа звонил туда, но мама, каждый раз услышав его голос, давала отбой. А сама, как положит трубку, начинала плакать. Целый месяц я папу не видел, очень мне без него скучно было. А потом они помирились. Я думал, мне все это во сне приснилось, а потом я узнал, что папа ночью и вправду приходил в дом к бабушке. Очень интересно, как он ее уговорил помириться, потому что он так и не перешел на сушу работать. С тех пор уже полгода прошло, а они еще ни разу не поругались. И здесь, на курорте, тоже. Папа весь отпуск с нами провел здесь. Даже ни разу не сказал, что ему необходимо хоть на 2-3 дня уехать. Только несколько раз он на полдня в Кисловодск из поселка уезжал. Ему надо было в Баку позвонить. Почти все время с нами был, а это не каждый год бывает. Не могу больше. Ноги подгибаются от усталости. Может быть, сказать им, что я совсем уже из сил выбился? Нет, не стоит, конечно. Да и пользы никакой не будет. Обзовут четырехглазым, а то еще и по шее дадут. Приками. И зачем только я согласился с ними идти? Не хотел ведь. Точно помню, не хотел. Только собирался сказать Алику, что не пойду пешком. Совершенно уже хотел было отказаться, даже когда Сабир сказал, что я без разрешения своей мамочки только в школу хожу. И вдруг Камка говорит: «Что вы его уговариваете? По-моему, он и сам хочет пойти с нами». «Хочет, а я не хотел». Сам удивился, когда сказал, что пойду. А они идут как заведенные. Правда, разговаривать перестали, молча идут, только запыхались. Они ведь до самого перевала не остановятся. Кто-то ведь первый должен сказать, что устал. А они умрут, не признаются. И Алик, и Сабир. И все из-за Камки. Каждому дураку ясно, что они в нее влюблены оба. Интересно только, почему эта Камка не устает? Вообще она здоровая Камка, почти одного роста с Аликом и чуть ниже Сабира, и на целую голову выше меня. Ничего удивительного, у нас в классе все выше меня. А все из-за того, что я с 6 лет в школу пошел. Даже 6 еще не исполнилось, когда я в 1 класс пошел. Сперва не хотели принимать, а потом все-таки взяли в виде исключения, по разрешению РАНО. Потому что я читал свободно и примеры 2 класса по арифметике решал. Это, прежде чем дать разрешение, меня в РАНО проверяли. И все удивлялись, что я так правильно читаю. Я и сейчас намного быстрее всех в классе читаю. Только я это скрываю, нарочно делаю вид, что читаю в несколько раз медленнее. Потому что никто не верит, даже учителя не верят, что я так быстро читаю. А кому охота во врунах ходить? Я взял 1 раз в школе у Сабира почитать книгу «Одиссея капитана Блада» и вернул на следующий день. Он сперва подумал, что она мне не понравилась, раз я так быстро вернул. А когда я ему сказал, что очень понравилось, он ужасно разозлился и сказал, что если я раздумал читать, то надо так и сказать, а врать, что прочитал такую толстую книгу за один вечер, просто нахальство. Он меня заставил все содержание пересказать, и «Одиссеи», и «Хроники». А когда я кончил, все равно съездил по шее и сказал, что я, наверное, эту книгу прочитал еще раньше, а сейчас над ним просто издеваюсь. Сам он прочитал ее за 10 дней. Когда читает он, у него становится очень серьезное лицо и шевелятся губы. Теперь, если я беру у кого-нибудь книгу, то держу ее у себя несколько дней после того, как прочитаю, и только потом возвращаю. Так спокойнее. Вдруг Кама остановилась, перевела дыхание, а потом спросила. «Устали?» «Нет», — это Алик сказал и даже головой помотал. «Я, например, не устал», а у самого язык наружу высовывается, до того он не устал. А Сабир тот просто удивленное лицо сделал, мол, что за вопрос. «А ты?» — это она у меня спросила, смотрит на меня и улыбается. У меня от этой улыбки почему-то подбородок дрогнул. Какой-то странный подбородок у меня. В самый неподходящий момент вдруг на нем кожа начинает дергаться. Всего один раз, но со стороны все равно, наверное, заметно. Я хотел тоже сказать, что не устал, но Кама успела раньше меня. И я устала. Просто с ног валюсь. Дойдем вон до того дерева и там устроим привал. Согласны? Мы разлеглись на траве в тени дерева, и до того это было приятно, что просто слов никаких нет рассказать. Потом Кама достала из своего рюкзака бутерброды, и мы моментально их съели. Каждый по два бутерброда с яичницей. Хотели и остальные съесть, которые в наших рюкзаках, но Сабир сказал, что наедаться перед подъемом – самое последнее дело. Я бы еще таких бутербродов 10 съел. И то бы не наелся. Но с Сабиром лучше не спорить. Никому не советую. Мы посидели под тем деревом еще полчаса и за это время очень здорово отдохнули. Вся усталость начисто исчезла. Кама сказала, что как только доберемся до перевала на шоссе, проголосуем какой-нибудь попутной машине и на ней доедем до дома. Мне это предложение очень понравилось, а Сабиру и Алику, по-моему, не очень. Но они промолчали, ничего не сказали, только кивнули, сперва Сабир, потом Алик. А я даже кивать не стал, потому что им никому не интересно, что я думаю. Потом они стали о чем-то разговаривать. Я сперва слушал, а потом перестал, потому что вспомнил одно стихотворение. Я часто вспоминаю, и каждый раз, как только вспомню его, по коже начинают бегать мурашки. Даже дыхание у меня перехватывает, и в животе становится холодно, когда я вспоминаю это стихотворение. Особенно, когда я один, и никто не мешает его повторить про себя. Я рассказал как-то об этом маме, а она мне сказала, что это от того, что я очень впечатлительный, и мне рано еще читать такие стихи. Я спросил, почему же рано, но она объяснять мне ничего не стала. Сказала рано и все. И вид у нее был очень недовольный. «О чем ты думаешь?» — спросила Кама. «Ни о чем», — сказал я. «Просто задумался». Она на меня так посмотрела, как будто ей точно известно, о чем я про себя думал, но ничего не сказала. Зато Алик оживился. Я так и почувствовал, что он скажет что-нибудь неприятное. «Он сейчас от страха и думать ни о чем другом не может. Все представляет, что с ним сделают мамочка и папочка, когда он вечером домой придет». Это он острит так. Никто, конечно, не засмеялся и даже не улыбнулся. Сабир на него посмотрел очень хмуро, и мне показалось, что он его сейчас стукнет. Я всегда точно знаю, когда он собирается подраться, но на этот раз ошибся. Наверное, он из-за Камы раздумал. «Ладно», — сказала Кама и встала. «Пошли, а то мы до ночи до дома не доберемся». Мы встали и пошли. Вот что самое удивительное, все шли молча. Обычно они оба, как увидят Камку, так сразу же заводятся. Оба наперебой стараются что-нибудь интересное рассказать. Это еще терпеть можно. А вот когда они начинают анекдоты рассказывать или шутить, мне как-то не по себе становится. Не знаешь, что делать. Надо посмеяться, все-таки человек анекдот рассказал, а не смешно. А Кама смеется. Наверное, нравится ей, раз смеется. Я раньше думал, что они анекдоты не смешные рассказывают, а теперь из-за Камки начинаю думать, что у меня с чувством юмора что-то не в порядке. И Кама шла молча. Обычно она все время. Ах, Маки, ах, Эдельвейс. А теперь шла какая-то вялая. Даже не закричала, когда на тропинку выскочила ящерица. Видно, совершенно бестолковая ящерица, если людям под ноги выскакивает. Потом еще несколько ящериц перебежало тропинку прямо перед нами. Никогда такого не видел. Ошалели они, что ли, от жары? «Душно», — сказала Кама и облизала губы. «Это к грозе». Сабир отбросил сигарету и тоже облизал губы. Ящерицы беспокоятся, и птицы замолкли. «Посмотрите, вечером гроза будет». Я вдруг почувствовал, какая вокруг тишина, но просто ни одного звука не слышно. «Часа через полтора мы дойдем до перевала», — сказал Сабир. «Я вас самой короткой дорогой повел. Она, правда, все время в гору идет, зато короткая». У Сабира очень хорошая память. Он с первого раза любую запутанную дорогу запоминает. Он и в Баку с закрытыми глазами расскажет, как пройти с какого хочешь места к любому кинотеатру, яхт-клубу или цирку. И зря никогда ничего не говорит. Я его за это уважаю. И не только за это. Жалко только характер у него очень плохой. Как что, драться сразу лезет. Его у нас в классе все боятся. Алика тоже, но меньше. Алик вон на турнике раза на три больше подтягивается, а Сабир его все равно отлупил, когда они подрались. Весь класс смотрел, как они дрались во дворе хлебозавода.